Глава 15. Родовой замок Блэкторнов оказался в 40 милях от города. Ничтожное расстояние для тех, кто занят в экипаже поцелуями. Я очнулась от них, лишь когда мы в лучах рассвета въехали в ворота Барбакана, и Диего, кивнув выбежавшему навстречу экипажу слуге, чтобы тот расплатился с кучером, подхватил меня со словами: «Хотя бы одну свадебную традицию рода стоит соблюсти и перенести молодую жену через порог на руках». Впрочем, одним порогом супруг не ограничился, и, несмотря на все мои возражения о том, что он недавно был ранен, не отпустил меня до самой спальни, отмахнувшись тем, что регенерация у двуликих куда быстрее, чем у людей. Вот только именно эта особенность едва не стала камнем преткновения нашей брачной ночи. Вернее, утра. Ибо муженек хоть супружеский долг и жаждал выплатить, но решил подождать. И не чтобы накапали проценты, а дабы, видите ли, я поправилась. Не вширь, конечно, а здоровьем. Но, как выяснилось, регенерация оборотней касается всех членов клана, даже тех, кто не способен к обороту. При введении в рот затянулся не только порез на моей ладони, той самой, которой я касалась артефакта, но и простреленный бок. Правда, еще не зная этого, едва Диего опустил меня на постель и попытался отстраниться, я выгнулась ему навстречу всем телом. Руки обвили сильную капитанскую шею, а я подалась вперед и впилась губами в мужские губы. Поцелуй. Короткий, как укус, был захватывающим, причем как дух, так и в плен одного брюнета. Он, конечно, отчасти сопротивлялся, но поздно удирать с супружеского ложа, когда сам так рвался на свадьбу. «Лив, я должен дать тебе восстан», — начал было Диего. Он не успел договорить, как я его перебила. «Единственное, что ты должен, — это быть со мной. В горе, в радости, на перу и в склепе, когда мы спустимся в тот, охотясь на зомби», — выпалила я, слыша скорее не себя, а сердце, которое, казалось, грохотало прямо в ушах барабаном, и потянула супруга на себя. Тот, мучительно выдохнув, сдался. «Я буду очень осторожен», — протянул он и уже сам поцеловал меня. Так, как никогда прежде. А я растаяла под этими губами, под нависшим надо мной твердокаменным, кремень же, телом, под руками, которые творили со мной какую-то невероятную магию, на которую откликалось все мое женское естество. Я упивалась этим мигом, который хотелось растянуть как можно дольше и расстегнуть этот демонов ремень на штанах моего супруга. Пряжка, будь она неладна, и не думала поддаваться, проникшись важностью момента. Кремень, поняв мою беду, усмехнулся, едва ощутимо выдохнув мне в губы, и помог избавиться от лишнего. Причем он лишился лишь ремня, а я как-то незаметно при этом платья, нижние юбки и остатков здравого смысла. Мне было плевать на все, кроме того, что сейчас было между мной и Диего. Пальцы, кажется, помимо моей воли, зарылись в ночь разметавшихся по плечам волос мужа, скользнули по его широкой спине, спустились к опушке штанов, ибо один черный волк в этой спальне был возмутительно одет. Пока я разоблачала, увы, лишь от одежды, но не от тайн Диего, сама осталась безо всего. И как только это «ничего» муженек узрел, убедился, что на моем боку на месте раны красуется багровый шрам, отпустил вожжи и обрушился поцелуем. Он был уже жестким, ненасытным, диким и таким упоительным. И я ухнула в эту волну ощущений, точно в бездну, чувствуя, как наши языки переплетаются, ногти впиваются, тела извиваются и льнут навстречу. Нас терзала жажда, желание, жадность. Мы не могли насытиться друг другом. Я не выдержала и прикусила губу Диего, чтобы тут же его ладонь сжала мне ягодицу так, что я судорожно, с наслаждением всхлипнула и выгнулась, вжавшись бедрами в горячее и твердое мужское естество. И тут же, услышав рык моего мужа, коварно улыбнулась, предвкушая, ибо по моему телу уже разлилось томление, какого я ни разу еще не испытывала. Да, когда-то я рассталась с невинностью и наивностью, Но сейчас я ощущала, будто все происходит впервые. И это было невозможно прекрасно. Низ живота сводило сладкой судорогой. Хотелось еще теснее прижаться к кремню в том месте, где он сейчас был особенно твердым и горячим. От этого меня припекало. «Ну, скорее! Скорее!» «Диего!» — не в силах сдерживаться, выдохнула я, коснувшись грудью мужской груди, и тут же дразнить зверя так по полной. Вот только кто же знал, что он и укусить за это может, причем буквально. Моей шеи коснулись зубы, чтобы легонько цапнуть кожу, и тут же я ощутила проникновение. Горячее, шелковистое, медленное. И я подалась ему навстречу, чтобы принять все сразу, целиком. Ощутить эту полноту внутри. «Нетерпеливая смерть», — хрипло выдохнул Диего. «Смерть никого никогда не ждет», — закрывая глаза от восторга, согласилась я. «Мрак и преисподняя, как же хорошо». Я таяла в этих мгновениях близости, цеплялась за них руками, впивалась ногтями в широкие плечи, чтобы удержать, и двигалась, двигалась, двигалась навстречу Диего, его рукам, которые, кажется, были везде, то стискивая грудь, то пропуская через пальцы мои темные волосы, то прижимаясь ладонями к ягодицам, приподнимая их, задавая ритм. «Быстрее, быстрее, еще быстрее!» Что-то невероятное, томяще горячее, скручивалось внутри меня тугой спиралью, чтобы вот-вот рвануть. Я хотела успеть насладиться этим моментом ослепительно яркого взрыва, и вспышка удовольствия ослепила меня. Рассвет за окном померк, солнце поблекло до серости, став ненужным. Меня прошила волна упоения. Она прошла через живот к самой макушке. Я выгнулась дугой, ощущая, как Диего подхватывает меня под бедра, судорожно глотает воздух, и из его горла вырывается рык удовольствия. Кремень догнал-таки меня на этом пике сумасшедшего экстаза. Ощутила, как внутри наполняюсь горячей негой, та растекается, влажно пульсирует, а я сама будто парю, возносясь куда-то высоко, и, кажется, я на потолке от счастья. Хриплый с рычащими нотками голос Диего заставляет все внутри меня сладко сжаться. «Вообще-то, образно говорят, что на седьмом небе», глотая ртом воздух и млея, ответила я, не поднимая ресниц. «Образно на небе, а в реальности у нас потолок». «Что?» Я распахнула глаза, чтобы увидеть, что мы и правда зависли почти под самым сводом спальни, благо тот был высоким, в три моих роста. «Нет, я слышала, что любовь окрыляет, но чтобы так буквально...» «Кажется, не только мы дали силу мертвому дракону, но и он нас слегка одарил», — протянула я и коварно кувыркнулась в воздухе. Это вышло играюче, куда легче, чем на кровати. Я оказалась сверху и с упоением провела ладонями по груди вольготно разлегшегося подо мной мужа, обхватила ногами его торс и, провокационно приподняв бровь, протянула. «Кажется, когда я приносила тебя в жертву на черепе дракона, то вела все расчеты, полагаясь на физические возможности человека, и недооценила, что двуепостасные куда выносливее людей». «Тебя огорчило, что я не умер?» — плутовски улыбаясь, поинтересовался Диего. «Вот ведь язва. Я, когда мы летели над морем, действительно думала, что Диего не выдержит. Да и сама до сих пор поверить не могла, что осталось на этом свете. Но похоже, что не только мы с кремнем вдохнули в мертвого дракона жизнь, а он в нас — часть своей силы, и отголоски той сейчас пробудились. Нет, меня обрадовало то, что мне достался такой выносливый муж», — с намеком протянула я и призывно качнулась. «Меня сейчас ничего не беспокоило, ни аресты, ни интриги клана Цапель, ни какие-то мелочи вроде совести. Только как до конца и качественно можно и на бис исполнить супружеский долг. А я рад, что женат на моей смерти», — расплылся в счастливой улыбке муженек и подался мне навстречу. Видимо, бремя долго тяготило не меня одну. Лишь к позднему вечеру мы смогли насытиться друг другом. Когда лежали на постели, и Диего перебирал мои пряди, вдруг подумала, как так получилось, что свадьба лучшей подруги превратилась в мою собственную брачную ночь. Но подивиться этому я не успела. Кремень выдохнул. Прости, что не получилось большой пышной свадьбы, гостей и длинной фаты. Главное, чтобы получилась наша большая и длинная счастливая жизнь», — фыркнула я, прижимаясь к теплому боку мужа. «Будет», — уверенно произнес Диего. «И дети, зачатые и рожденные в законном браке. Тебе было так важно, чтобы в законном...» Я приподнялась на локте, вспомнив, что Диего уже упоминал о подобном. «Да», — коротко отозвался он, обнимая меня. И больше ничего не сказал. Правда, тогда я еще не подозревала, сколь болезненна эта тема для Диего. Лишь спустя время узнала о том, почему для Кремня это было так важно. Правда, для этого пришлось применить пытки, шантаж, угрозу топором и кружевное нижнее белье, в котором не было места ни стыду, ни приличиям, ничему, что мешало бы соблазнению в особо откровенной форме. К слову, сработало только последнее, но я таки выяснила, о чем даже на исповедях молчал Диего. Он родился бастардом, которого отец признал лишь в память о матери. В ту он влюбился, уже будучи супругом и отцом. Лорд ввел незаконно рожденного в клан волков, когда Диего исполнилось 10. Но для всех Блэкторнов Диего остался внебрачным позором и личным оскорблением для леди Торн. А потом народ, достаточно могущественный, было совершено покушение, и все 4 сводных братьев и 2 сестры Диего погибли, как и его отец с мачехой. Диего остался единственным. Кремень выжил лишь потому, что супруга Рихта Блэкторна настояла, чтобы незаконно рожденного щенка не пригласили на праздничный обед. На нем-то и взорвалось проклятие, практически уничтожившее весь клан. Диего остался один, ему тогда было 15. Он не хотел управлять замком, слышать льстивые речи, жаждавших урвать кусок наследства семиюродных родственничков, и поступил в мореходную школу, где и познакомился с Гарретом. А потом были морская академия, мундир сначала шкипера, потом капитана и проклятие, уготованное принцу. К слову, последнее-то меня по итогу и спасло, вернее, брака. Дознаватели все же, допросив матросов бригантины, выяснили, что на корабле была действительно Оливия Каннинг, и попытались меня таки арестовать повторно, но к этому моменту Диего уже пришел ответ на прошение о помиловании. Оказалось, что прежде чем брать тюрьму штурмом, мой кремень сначала отправил императору прошение в честь бывалых заслуг. Но скорого ответа на то не дождался, а медлить было нельзя. И он взял мою камеру, выражаясь морским языком, на абордаж. За это владыка ему, конечно, попенял, как и на свадьбу с нетитулованной девицей, у которой вместо приданного за плечами приговор. Но, к моему удивлению, я получила не только помилование, но и расследование своего дела, на этот раз независимое. И по его итогам, спустя время, меня оправдали. Правда, на судебное заседание я пришла уже глубоко беременной, но, главное, не в роли обвиняемой, а свидетельницы. Это было отличное завершение преступной карьеры для Оливии Каннинг. А для леди Блэкторн только начало. Впереди были семья, в которой мы делили на всех пироги, слезы и победы. Смеялись над шутками, что кроме нас никто не понимает. И где мы знали, как друг друга бесить, и все равно безоглядно любили. Диего меня, я его, мы оба наших детей, а они нас, и все вместе небо. Потому что оно стало для нас морем, возможностей в том числе. Ведь я не успокоилась, когда добралась до костей дракона, того самого, которого подняла заклинанием и угнала с Кироса. Огромные ребра, кости, позвонки, все это наполовину переломанное оказалось разбросано по поляне, на которую упал крылатый. Я не стала его пытаться воскресить в том виде, который был, а дала древнему зверю иную жизнь внутри небесного корабля, который и построил Диего. Позвоночник стал килем, ребра изнутри подпирали борта, огромные крылья наподобие гигантских весел с двух боков помогали парить судну, и голова дракона на носу корабля, сгоревшими магией глазницами, ибо силы, отданной Диего, оказалась с избытком. Вот только часть проклятия так навсегда и осталась с кремнем, и когда наше воздушное судно бороздило облака над морем, то под днищем бежала волна, уже не такая высокая, но смертельная. И хотя этот корабль не касался воды, Диего все равно был счастлив. Он вернулся в родную стихию, туда, где ветер надувает паруса, где чувствуешь на губах запах свободы и сам выбираешь свой путь в жизни. Правда, этот диковинный, а главное, очень быстроходный транспорт не укрылся от императорского ока, и порой приходилось работать на корону, выполняя ее поручения. Но в основном мы были вольны и счастливы, а Диего, который сначала был морским волком, потом черным, а теперь стал еще и небесным, уверенно держал в руках и штурвал корабля, плывшего меж землей и звездами, и курс на счастливую семейную жизнь, которая была порой очень непростой, но всегда интересной.